Туркменистан. Туркменистан расположен на юг от Узбекистана, с общей границей более чем в 1600 километров. Он имеет протяженный выход к Каспийскому морю и границу с Казахстаном, а на юге участки границы свыше 750 километров с Афганистаном и почти 1000 километров с Ираном. В 5-миллионном населении страны более 73% составляют туркмены. Макроэкономические показатели Туркменистана существенно лучше, чем у северного соседа. Подушевой ВВП превышает 8 тысяч долларов, а годовой рост ВВП не опускался ниже 6% уже 15 лет. Секрет экономического успеха, который, если копнуть глубже, касается только макроэкономических показателей, в 1998 году 51,4% населения жило на доход ниже 1 доллара 90 центов в день. Более свежих официальных данных найти не удается, но есть косвенные. Например, из каждой 1000 рождающихся детей 46 не доживает до 5-летнего возраста, против 10 в Казахстане. Прост. Страна обладает 4-ми запасами газа в мире. К разработке месторождений свободно допускаются иностранные компании, и 94% экспорта составляют углеводороды. Интерес к туркменскому газу очевиден и давно отражается на состоянии его торгового баланса. Экспорт составляет более 30% ВВП. И, несмотря на то, что Туркменистан не является существенным производителем никаких товаров с высокой добавленной стоимостью, баланс торговых операций страны положителен и в 2018 году составляет более 10% ВВП. Достигается такое соотношение как за счет полностью контролируемой властью экспортно-импортной политики, так и за счет крайне низкого потребления основной массы населения. В Туркменистане население в пределах лимита бесплатно получает энергию, воду и газ. Ситуация для мира уникальная. Но при всех этих параметрах стоимость местной валюты, маната, падает в 3 раза за год. Причина в основном в запрете на его обмен на валюту и в стремлении властей сократить свои расходы за счет эмиссионного налога. Основными игроками на рынке Туркменистана являются Турция, Индия и Китай. В 2006 году индийская ONGC получила права на разработку углеводородов в Туркменистане. ТАПИ – Туркмено-Афгано-Пакистанско-Индийский газопровод, спонсированный Азиатским банком развития, должен в скором времени поставлять более 42 миллиардов кубометров природного газа в год в Пакистан и Индию. Китайцы опережают индусов. Газопровод такой же мощности в сторону Китая, через Казахстан, уже функционирует. Законтрактованные объемы к 2021 году дорастут до 65 миллиардов кубометров. Китайцы же разрабатывают второе месторождение газа – Галкиныш. Турция доминирует в экспорте бизнеса и услуг в Туркменистан. В областях транспорта, строительства, коммуникаций, туризма, ритейла турецкие компании занимают более 50% местного рынка. За последние 20 лет турецкие фирмы построили в Туркменистане более 600 объектов общей себестоимостью более 21 миллиарда долларов. Иран мог бы сравнительно легко, благодаря общей границе и географическому положению моста в Европу, играть существенно большую роль в экономике Туркмении. Но в дело вмешивается фактор духовный. Подавляющее большинство туркмен – сунниты. Россия, хотя и является сравнительно крупным экспортером в Туркменистан, 17% импорта страны, третье место после Китая и Турции, легко может быть заменена при необходимости, а с точки зрения экономической кооперации является неудачливым конкурентом Туркменистана в значительно большей степени, чем потенциальным партнером. В течение многих лет Россия существенно ограничивала возможности экспорта туркменского газа, в первую очередь в Европу, и зарабатывала на его транзите через свою систему газопроводов иногда до 100% его цены для Туркменистана. В последние годы Туркменистан явно обыграл Россию на рынке газа для Китая. Последний инвестирует в надежные поставки газа из Туркменистана и увеличивает перспективные объемы за свой счет, одновременно предоставляя России возможность строить куда более дорогие газопроводы и инфраструктуру в сторону Китая на свой страх и риск. На западном рынке, в том числе благодаря российской самоизоляции и антагонизации европейских покупателей и частично улучшению отношений с Ираном, Туркменистан тоже начинает отыгрывать позиции. Иран и ЕС заявили о готовности построить газопровод через иранскую территорию для прокачки туркменского газа в сторону Турции. Для этого, в сущности, надо увеличить пропускную способность существующих газопроводов на участке Туркменистан-Тегеран и построить 200 километров газопровода от Тегерана до Исфахана. Ирану выгодна сделка с Туркменией. Она позволит отказаться от строительства трансиранского так называемого 11-го газопровода и снабжать северные территории Ирана туркменским газом, продавая его в Европу и свапуя на свой. Своп – торгово-финансовая обменная операция в виде обмена разнообразными активами, в которой заключение сделки о покупке ценных бумаг, валюты, сопровождается заключением контрсделки, сделки об обратной продаже того же товара через определенный срок на тех же или иных условиях. Есть и другой вариант – поставки Туркменистаном газа в Европу через ТАНАП, будущий трансанатолийский газопровод, конечная точка которого будет в 300 километрах от территории Туркменистана, на месторождение Шах-Денис в Азербайджане. Правда, для этого Туркменистан должен будет сам построить эти 300 километров газопровода по дну Каспийского моря, не только рискнуть инвестициями, но и заявить претензии на шельф, оспариваемый Ираном, Россией, Азербайджаном и самим Туркменистаном. Вероятность скорого воплощения этого проекта невысока, однако она есть. В сегодняшних условиях Иран вряд ли будет ставить палки в колеса ЕС. Азербайджан будет получать плату за транзит, а Россия сама поставила себя в условия, когда ее вряд ли кто-то будет слушать. Если не случится ничего непредвиденного, Туркменистан за 15 лет утроит добычу газа, не опасаясь падения спроса. Низкая цена, по которой он готов продавать голубое топливо, защищает его от конкурентов. К тому же ЕС будет стремиться разными способами заместить российские поставки. И туркменский газ вместе с иранским будут как нельзя кстати. Газовый экспорт будет продолжать приносить казне устойчивые миллиарды долларов, а стране – политическую стабильность. И Китай, и Индию с Пакистаном, и Турцию, и Иран вполне устраивает поток дешевого газа. И они, безусловно, сделают достаточно для того, чтобы защитить существующий статус-кво, невзирая на большие вопросы к внутренней политике в стране. Как верно сказал когда-то американский политик, руководители постсоветских республик не ангелы, но ангелы нынче вообще большая редкость. Таджикистан. Таджикистан – самая маленькая страна Средней Азии во всех смыслах этого слова. Наименьшая территория, больше половины которой занимают труднопроходимые горы. Наименьшие ВВП на человека – всего 1010 долларов в год, меньше, чем в Танзании. Наименьший объем экспорта – всего около 1 миллиарда долларов. Из 7 миллиардов ВВП – чуть больше Косово и на 1 миллиард меньше, чем у Конго. Таджикистан – это также страна с рекордным для бывшего СССР приростом населения. Несмотря на то, что в среднем в десятые годы 21 века ВВП Таджикистана рос на 7% в год, подушевой ВВП за то же время упал с 1100 долларов до нынешних 800. Это единственная страна на постсоветском пространстве, которая в 1990-е годы пережила полномасштабную гражданскую войну, разрушившую и без того не особо сильную экономику и закончившуюся абсолютизацией власти одного из самых тоталитарных режимов на территории бывшего СССР, оперирующего в большей степени постсоветскими экономическими методами. Международная экономика Таджикистана строится почти полностью на экспорте алюминия, в том числе производимого и за счет импорта глинозема и его переработки. Он составляет 60% экспорта. Достаточно сказать, что вторую строчку в экспорте с 15% занимает хлопок. Об этом рынке мы уже говорили применительно к Узбекистану. А третью – с 5% – орехи и курага. Гидроэнергетика, которая могла бы стать существенной отраслью экономики и вносить значительный вклад в торговый баланс, из-за недостатка инвестиций не развивается должным образом, впрочем, так же, как и все остальные отрасли промышленности. Более того, в стране недостаток электроэнергии в зимнее время превышает 20% потребности. Из-за отсутствия прогресса во внутреннем производстве Таджикистан вынужден, даже при нижайшем уровне индивидуального потребления, импортировать более чем на 3 миллиарда долларов в год. Торговый дефицит, превышающий 2 миллиарда долларов или 28% ВВП, покрывается за счет высокого положительного сальдо счета финансовых операций, которые, как и у Кыргызстана, создают трудовые мигранты своими переводами домой. По некоторым данным, Таджикистан экспортировал около 20% своего населения в основном в Россию, получая за поставленный товар только из России не менее 36% своего ВВП ежегодно. В 2014 году объем переводов из России составил 3 миллиарда 400 миллионов долларов. Даже в 2015 году на фоне примерно 20% падения числа мигрантов из Таджикистана в России и сокращения уже в первом квартале на 40% денежного потока, измеряемого в долларах, валютные доходы Таджикистана от ремитансис из России составили более 1 миллиарда долларов и в большой части покрыли торговый дефицит. Россия же является одним из важных торговых партнеров Таджикистана, давая примерно 40% внешнеторгового товарооборота. Но в торговых отношениях с Таджикистаном доминируют Турция как импортер, около 40% экспорта Таджикистана, и Китай как экспортер, почти 45% импорта в Таджикистан. Таджикистан является единственной страной Средней Азии, к влиянию на которую присматривается Иран. В Таджикистане проживает более 100 тысяч мусульман-шиитов. В малонаселенной горно-бадахшанской области, занимающей значительную часть страны, и их большинство. Именно Иран построил и контролирует трассу Саракс-Бандар-Аббас, соединяющую Таджикистан с ближайшими водными торговыми путями, и туннель Анзаб. В 2009 году Иран, Таджикистан и власти Афганистана договорились о строительстве новой дороги через Северный Афганистан от Душанбе до Тегерана. Строить дорогу должен Иран. Однако действует Иран медленно и осторожно. Все же большинство населения Таджикистана – сунниты. Общей границы у стран нет. Зато у Таджикистана есть общая граница с Афганистаном, в котором проживает не меньше этнических таджиков, чем в самом Таджикистане. Перспективы развития ситуации в Таджикистане очень туманны, в том числе и в первую очередь как раз из-за соседства с Афганистаном. В горном Бадахшане с афганской стороны активно действуют талибы. Некоторые источники говорят об их контроле над 80% области. В самом Таджикистане тоталитарный режим не может не только контролировать всю территорию, но и пропускает процессы организации массовых милитаризованных акций. Последние серьезные столкновения проходили в 2010 и 2011 годах. Власти в Таджикистане нужна военная защита, и она получает обещание ее от России. Таджикистан, как и Казахстан и Киргизия, но для них это скорее формальное членство, входит в ОДКБ. В Таджикистане размещена российская военная база и система наблюдения. Более 7 тысяч российских военнослужащих участвуют в охране границы с Афганистаном и де-факто являются силой, готовой участвовать в подавлении антиправительственных выступлений. Российская мотивация в ее военной экспансии в Таджикистане понятна и разделяется всеми крупными игроками. Граница с Афганистаном является бутылочным горлом на пути практически бесконтрольного в других местах трафика наркотиков, оружия и радикального ислама. Столь же понятно и российское нежелание экономической экспансии в Таджикистан. В нынешней ситуации у России нет средств, зато слишком много проблем для того, чтобы заниматься небольшим, бесперспективным рынком. Экономика Таджикистана интересует Китай. Пока Москва идет только на упрощение режима работы таджикских гастарбайтеров и отмену таможенных пошлин на поставку топлива, и в теории обсуждает инвестиции, запрашивая, по словам таджикских политиков, все более комфортные условия и гарантии. Пекин дает Душанбе в долг и создает бизнесы, отмечая большую легкость и надежность в работе с Душанбе, чем с Бишкеком. Китайским банкам принадлежит более 40% всего внешнего долга Таджикистана. 70% добычи золота в Таджикистане производится компанией, 75% которой принадлежит Китаю. Замминистра финансов Таджикистана в 2014 году заявил, что руководство Китая обещает инвестировать в страну 6 миллиардов долларов за 5 лет. Это примерно по 20% ВВП в год. Только этих инвестиций было бы достаточно, чтобы Таджикистан стал страной с высоким уровнем инвестирования в экономику. Однако точных цифр о реально произведенных инвестициях нет. Президент Эмомали Рахмон заявил в середине 2019 года о 2 миллиардах 600 миллионах долларов китайских инвестиций в страну. Вероятно, планы не выполняются. Китай, видимо, интересуется Таджикистаном как транзитной страной на линиях Туркменистан-Китай и Афганистан-Китай. Возможно, видит роль Таджикистана в Южном шелковом пути. Китай уже направляет в Таджикистан своих рабочих и менеджеров. На китайских предприятиях работают в основном китайцы. Китай же анонсировал строительство газопровода из Туркменистана через Таджикистан в сторону Китая. Это будет четвертая ветка магистрали «Средняя Азия-Китай» мощностью 25 миллиардов кубометров. Таджикская сторона надеется, что Китай, являющийся 100% конструктором, строителем и спонсором этого газопровода, построит еще и железную дорогу вдоль ветки, а Туркменистан будет поставлять по этому газопроводу газ и Таджикистану, который крайне нуждается в природном газе для производства. Так или иначе, если разговор о 6 миллиардах начнет воплощаться в жизнь, это, очевидно, будет сигналом о готовности и намерении Китая перехватить у России и политическую инициативу. Действительно, Китаю не составит труда заменить Россию в военном смысле. С другой стороны, нищий Таджикистан, даже с 7000 российских солдат, долго не сможет быть стабильным. И кроме Китая, надеяться ему больше не на кого.